И я не таков, чтобы подтвердить речи людей. И я повторил юноше песню, — говорил Ибрахим, — и между нами возникла дружба. И потом Джафар ибн Яхья устроил прием, и я явился по обычаю и спел ему стихи юноши. И Джафар пришел в восторг и спросил меня: «Горе тебе, чья эта песня?» Я рассказал ему историю юноши, и он приказал мне поехать к нему и привести его. И я отправился к юноше и привел его, и Джафар заставил повторить эту историю. И когда юноша рассказал, Джафар воскликнул: «Ты под моей защитой, пока я не женю тебя на ней». И душа юноши успокоилась, и он остался с нами, и когда наступило утро, Джафар поехал к Кар-Рашиду и рассказал ему эту историю, и халиф нашел ее прекрасной. И он велел нам всем явиться и приказал повторить песню, и выпил под нее. А затем он велел написать письмо правителю Хаджаза, чтобы тот с почетом доставил к нему отца, женщины и ее семью, и, не скупясь бы, тратил на них. И прошло малое время, и они явились, и Ар-Рашид велел привести отца девушки. И когда тот явился, приказал ему выдать свою дочь замуж за юношу и дал ему 100 000 динаров, после чего он вернулся к своей семье. И юноша был одним из сотрапезников Джафара, пока не случилось то, что случилось, и тогда юноша вернулся со своей семьей в Медину, да помилует Аллах великие души их всех.